Оба не могли скрыть своего возбуждения. Перебивая бесцеремонно своих соратников, они говорили больше других. Берия прямо сиял. Хрущев говорил мало, был явно в шоке. Каганович тоже что-то говорил не впопад. Удивило одно, я это хорошо запомнил. Молотов сидел молча, отрешенный, с каменным выражением лица, и, кажется, на протяжении полуторачасового, довольно бестолкового совещания не произнес ни слова. Каждый по-своему чувствовал, день 5 марта может стать не только концом вождя, но и началом новой дворцовой эпохи. На другой день состоялось необычное совместное заседание трех органов – Центрального комитета партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР. Никаких распоряжений Сталина на случай его смерти обнаружить не удалось. С момента болезни вождя в его кабинете один раз был только Берия, после чего он приказал опечатать помещение. Нужно было решать вопрос о преемственности власти. Для демократической системы это обычная процедура. Все в соответствии с конституционными нормами. Там, где демократия была эфемерной, где в эпицентре государства был такой человек, как Сталин, это всегда неизвестность и таинственность. Вел заседание Маленков. Но решения были оговорены до заседания в узком кругу. Один пост Сталина, председателя Совмина, было решено передать Маленкову, который последние 2-3 года был заметным фаворитом вождя. Первыми заместителями к нему определили Берию, Молотова, Булганина, Кагановича. Среди других вопросов, связанных с перестановками в государственном руководстве, следует выделить такие. Вновь были объединены Министерство государственной безопасности и внутренних дел. Разросшееся гигантское МВД опять возглавил Берия. Он и раньше был фактическим руководителем двух министерств. А теперь, сохранив пост первого заместителя, и, видимо, буквально первого председателя Совмина, взял рычаги управления ведомством, которое на протяжении четверти века фактически бесконтрольно стояло над всеми другими. Берия, судя по всему, намеревался не только сохранить существовавшее при Сталине положение, но и усилить роль министерства при решении внутри- и внешнеполитических вопросов. По сути, в его руках находился аппарат, с помощью которого он мог в последующем прийти к власти. Молотов был назначен министром иностранных дел, а Булганин — военным министром. Законодательная власть претерпела также существенные персональные изменения. Шверника, бывшего председателя Президиума Верховного Совета, отправили на профсоюзы, а его место занял Ворошилов, после войны пребывавший в немилости у вождя. Не менее серьезные перемены произошли и в высшем партийном органе. Руководящее ядро, собравшись ночью, накануне этого памятного заседания, менее чем через 12 часов после смерти Сталина, по предложению Молотова, поддержанного остальными, решило резко сократить численность Политбюро, которое после 19-го съезда КПСС, октябрь 1952 года, стало называться Президиумом ЦК. Сталин к концу жизни, по всей вероятности, вел дело к тому, чтобы освободиться от своих многолетних соратников Берии, Ворошилова, Кагановича, Микояна, Молотова, Хрущева, возможно, и некоторых других. Устранить их всех он планировал постепенно, но у него, Сталин чувствовал это,